«Все», — выдохнул я, собирая шарик ярко-зеленой жидкости в бутылек. Руки слегка подрагивали. Даже не верится, что все завершилось удачно. Я устало рухнул в кресло и минут пять отходил. «Валентин сможет передать эликсир князю?» — спросил я. «Да», — Ники его предупредила. Кивнула Мия. «Отлично. Ники молодец. С помощью астральных врат я передал Валентину эликсир развития ядра и решил, что на сегодня хватит дел. До завтра все равно ничего срочного нет, поэтому я написал Кате и договорился провести с ней ночь. Архангельск, отель Прайд. Сара сидела в кресле, одетая во все черное, и ждала своего гостя. В комнате царил таинственный полумрак, в воздухе витал амбровый аромат. Она размышляла о своем задании. Если во время интервью у нее получится накопать что-то интересное для организации, ее награда будет увеличена. Сара очень надеялась, что все пройдет хорошо, и она сможет приобрести зелье омоложения. Раздался щелчок на входе, значит, гость прибыл. Дверь в комнату, где сидела Сара, открылась. Внутрь вошла Светлана Битихер, помощница Сары, и поклонилась. «Госпожа, барон Лев Веридодаревский прибыл для интервью». «Пусть входит», – бархатным голосом отозвалась Сара, наслаждаясь атмосферой. В комнату вошел высокий лысый старик, который не утратил своей физической мощи. Он хмурился и постоянно осматривался, явно нервничая. Старик остановился перед Сарой. Она взглянула на него из-под пушистых век и томно улыбнулась. «Присаживайтесь, барон», – тихо сказала Сара. Но она никак не могла ожидать того, что произойдет дальше. Старик вдруг рухнул на колени и громко зарыдал. Он протянул руки и сжал стопы опешившей Сары. От неожиданности она выдернула ноги и вскочила с кресла. Сара не находила слов. Старик, который по физическим данным не уступал молодым атлетам, рыдал как дитя, подползая к ногам Сары. И его совершенно не смущало, что рядом стоит профессиональная камера и снимает его. В это мгновение Сара вдруг отчетливо поняла, насколько могущественна ее метка души. И от этого осознания ей самой стало страшно. Столица, квартал клана Булгаковых, дом совета, скрытый зал. В подземном каменном помещении, которое считалось самым защищенным во всем квартале, собралась большая часть верхушки клана Булгаковых, один грандмаг и семеро архимагов, включая князя Романа Булгакова. Грандмагом был старый князь Михаил Булгаков. Все присутствующие архимаги, не считая князя, являлись старейшинами клана, среди них были мать Романа и двое его дядей. Но собрались все эти виднейшие личности страны ради кое-чего другого. Все они, сидя за круглым столом, ожидали, когда единственный магистр в комнате, старший брат Романа, Фрол, закончит с подготовкой. Он находился за ширмой, скрытый от всех глаз. «Я готов», — Фрол Булгаков медленно открыл глаза. Он сидел на специальном коврике, сделанном из ветвей магического дерева, спокойной ивы, которая обладала успокаивающим и стабилизирующим эффектом. Старейшины и князь сосредоточились на ширме. Только старый князь сидел с закрытыми глазами, казалось, он давно спит. Фрол поднял с пола бутылочку с зеленой жидкостью и откупорил крышку. Он поднес горлышко к губам и на несколько секунд застыл, а затем залпом выпил эликсир развития ядра. Среди Булгаковых росло напряжение. Больше всех нервничал Роман. Хоть с виду он и казался абсолютно спокойным, далеко не все положительно восприняли его последнее решение. Роман использовал авторитет клана, чтобы не позволить совету отобрать имение графини у наследника. Роман был уверен, что через Артура действуют хранители, скорее всего, большая часть платы за имение уйдет именно им. Впрочем, он уже приказал поглядывать за его счетом. Также старейшины остро отреагировали на его приказ о трате миллионов рублей на эликсиры. Авторитет Романа пока позволял ему сдерживать недовольных, но если окажется, что эликсир бесполезен, в клане грянет буря. Прошло около получаса, некоторые маги начали показательно хмуриться и бросать на Романа выразительные взгляды. Особенно был недоволен архимаг Иван, он руководил исследовательской лабораторией, которая занималась разработкой магических препаратов. Глава клана сократил финансирование лаборатории, решив закупить эликсиры. Вдруг по комнате прошлась волна энергии. Все архимаги замерли, осознав произошедшее. «Что ж, Роман», — скрипучим голосом сказал старый князь, открывая глаза. «Поздравляю». Ширма отодвинулась, из-за нее вышел Фрол, который не мог скрыть свою радость. «Получилось». Он оглядел горящим взглядом собравшихся магов. 11-я ступень. «Я архимаг». На глазах у Фрола выступили слезы, старейшины начали удивленно переглядываться. Роман ощутил громадное облегчение, Он не прогадал, сделав ставку на хранителей знаний. Теперь его авторитет будет нерушим, ведь именно Роман решает, кому именно достанутся эликсиры. «Спасибо, брат». Фрол подошел к князю и крепко его обнял. «Рассвет нашего клана неизбежен», — произнес дядя Романа, чернобородый Глеб. «Все так», — величаво кивнул старый князь. «Рассвет неизбежен. Я проснулся пораньше. Сегодня у меня в планах посещение банка. Я не хотел ждать, когда сотрудники банка сами придут ко мне. Сара взяла интервью у барона, рассказывала мне, пока я умывался. Оказывается, он напрямую связан с распространением монополии. Барон выдал всех, даже тех, кто напрямую стоит за созданием наркотиков. Знаешь, кто это?» «Кто?» – спросил я, вытираясь. «Тот же клан Блок», – довольно заявила мне. «Оказывается, Блоки – крупнейшие производители монополии. Барон про это узнал случайно, сам он работал с более мелким кланом, Крак, который на 101 месте. Это большие новости», – задумчиво сказал я. «Конечно». Сара была в шоке, когда все это узнала. Теперь она боится, что клан Блок или Крак узнает о том, что барон Лев все выдал. «Что сейчас с бароном?» – спросил я, одеваясь для выхода. «Он спит и будет спать еще долго». Сара использовала на нем порошок ложной смерти. «Хорошо, она молодец, я проверил время, 7 утра. Пусть Сара будет готова встретить гостя. Скажи, что это человек, состоящий в организации, но не хранитель. Ты сам сходишь к ней?» «Поняла Мия. Да, нужно немного поработать с памятью барона, чтобы он не вспомнил интервью. А Сара пускай вырежет все, что связано с наркотиками. Там же есть другие грешки, конечно. Насилие, заказные убийства, шантаж. Барон плохой человек. Хороший бы не стал связываться с наркотиками и продавать свою внучку старикам. Думаю, этого интервью хватит, чтобы барона посадили, и Лимон с сестрой смогут выдохнуть. Я активировал астральные врата и телепортировался к якорю, который находится в Архангельске. Нужно как можно скорее закончить с делом Сары и посетить банк. Главная причина, почему я хочу явиться туда лично, мне нужно оформить завещательное распоряжение. В случае моей смерти все деньги достанутся маме, и барон обязательно об этом узнает, как только получит все документы, связанные с наследством графини. Этого хватит, чтобы остановить семейку Грейк от необдуманных решений. Леонида перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, сказала Мия, когда я выбрался из подвала дома и ждал такси. Марина сильно разругалась с бароном, она винит его в состоянии сына. «Ох, что с ней будет, когда она узнает про наследство», — хмыкнул я. Через 20 минут я уже входил в лифт отеля «Прайд». Маской многоликовой я изменил одежду и внешность. Теперь выглядел как суровый мужчина с седыми висками, одетый в строгий костюм клерка. После короткого стука мне открыла сама Сара. Выглядела она взволнованной, даже испуганной. «Не волнуйтесь, я не дал ей сказать и слова», уверенно шагнув в номер. «Барон забудет интервью. Вы получили распоряжение, следуйте ему, остальное оставьте мне». «Да», — Сара кивнула, заметно успокаиваясь. «Хорошо, когда может прийти взрослый дядька и решить все проблемы». Барон находился в закрытой комнате. Я попробовал открыть дверь, но не вышло. «Ой, сейчас». Сара подбежала и вставила в замок ключ. Посмотрела на меня и смущенно добавила. «Забыла». «Ничего страшного», — сухо сказал я. Вошел в комнату и плотно прикрыл дверь, чтобы кое-кто любопытный не подглядывал. После этого создал стилус и подошел к барону, который лежал на кровати, раскинув руки в стороны. Нарисовал 3 астральных круга, которые слились в один и взорвались лазурной вспышкой. Заклинание забвения не позволит барону вспомнить лишнее. Я вышел из комнаты и посмотрел на взволнованную Сару. «Закончил. Возвращайтесь в гостиницу, барон сам покинет отель, когда очнется». «Хорошо», — послушно кивнула Сара. Я вышел из номера, огляделся. Вроде никого. Использовал астральные врата и телепортировался в свою комнату. Я был одет в форму академиума, поэтому сразу направился в деканат, где выписал себе пропуск. Каждый студент может сделать себе пропуск на 1 день в месяц. Я покинул академиум и на такси поехал в банк. В машине мне сказала: «Барон в столице. Сейчас едет в имение графини. Что там с ее телом?» «Оно в морге». Я хмыкнул, представив, каково сейчас графине. «У масла розовой кобры есть одна особенность. Пока не будет поврежден мозг, человек будет слышать все, что происходит. Но графиня заслужила своего наказания, за десятки лет своей деятельности она искалечила судьбы тысяч людей, среди которых немало несовершеннолетних мальчиков и девочек. Марина сейчас с Леонидом, сказала Мия, его состояние никак не улучшается. Я равнодушно кивнул, смотря в окно. Наконец, автомобиль остановился на парковке банка. Я вышел и бодрой походкой направился внутрь. Я тут подумала, если бы Марина и Захар знали, что ты сейчас собираешься делать, как скоро они бы оказались тут, чтобы тебе помешать. Мия хихикнула. Я тоже улыбнулся, представив, как будут расстроены эти двое, когда узнают о том, что все состояние графини досталось мне, ни ее родному сыну Захару, ни старшему внуку Леониду, который прислуживал как слуга, даже не всему клану, а мне, внуку, которого она и видела-то несколько раз за всю жизнь. Да, было бы любопытно посмотреть на их лица, хе-хе. Глава 11. Оформление завещательного распоряжения прошло без проблем. В банке меня приняли очень радушно, меньше чем за час со всеми формальностями было покончено. Мне осталось лишь дождаться, когда на счет перечислят деньги. «Приятно с вами работать, благородный Артур», менеджер, широко улыбаясь, пожал мне руку. «Как вы и просили, ваше личное посещение нашего банка останется в тайне. Благодарю вас», улыбнулся я. «А теперь прошу меня простить, такси уже ждет». «Конечно, конечно». После возвращения в академиум я сразу пошел на лекцию. Опоздал немного, но ничего страшного. Ближе к концу занятия мне написала Алина, пригласила вместе сходить в деканат и сделать справку по освобождению от занятий, завтра уже поминки, и сегодня вечером мы с ней должны лететь домой. «Барон Грейк едет в академиум», — хихикнула Мия. «Наверное, он уже узнал, что ты получил наследство». Я кивнул и улыбнулся. «Интересно, как будет барон вести себя со мной?» Через несколько минут лекция кончилась. Я встретился с Алиной. Отец написал, что едет в академиум, сказал я ей после обмена приветствиями. «Да», — удивилась Алина. «А мне он не писал. Давай вместе его встретим», — предложил я. «Зачем? Он же мне не писал». Алине явно не хотелось видеться с бароном. «Мы все равно в одном самолете летим», — напомнил я. «Ну вот тогда и увидимся», — буркнула Алина. Затем с неохотой пояснила. «Если честно, я боюсь дядю, и не хотела бы лишний раз с ним встречаться. Особенно после того инцидента, когда я в колыбель выложила видео с твоим исцелением. Не бойся, я же рядом буду», — я подмигнул ей. «Но если тебе не хочется, то оставайся, схожу с тобой», — проворчала Алина. «Раз уж ты так просишь», — я хмыкнул. «Кстати, Каспер должен сегодня доставить ей браслет дара», — вспомнила Мия. Сделав справку, мы с Алиной покинули академиум. На парковке уже стояли два черных автомобиля, лимузин для барона и седан для его помощников. Захар стоял и хмуро смотрел в смартфон. Он даже не заметил, как мы с Алиной подошли. «Отец мой», — окликнул я его. Барон вздрогнул и чуть не уронил телефон. «Сын». Он поспешно убрал смартфон в карман и бросился ко мне. Мы крепко обнялись. Захар так сильно сжимал меня, словно я был гигантским кожаным кошельком, набитым деньгами. Алина стояла рядом и широкими глазами смотрела на семейную идиллию. «Сынок, я так соскучился». Барон перестал обнимать меня, но продолжал держать за плечи. У него на глазах навернулись слезы. «Я тоже, отец», — я нежно похлопал его по руке. «Ничего, что я взял с собой Алину». «Нет, конечно. Алина, девочка моя, иди сюда». Барон сгробастал пискнувшую девушку и обнял ее. «Мне так жаль, что погиб твой брат», — с сожалением сказал он. «Борис был героем». «Да», — Алина грустно опустила голову, правдиво показывая печаль. «Поехали, поедим». «Вы уже кушали?» «Я завтракала», — улыбнулась Алина. Барон даже не взглянул на нее, ему было вообще плевать на Алину. Он смотрел только на меня. «Я пока не ел», — скромно улыбнулся я. «Ну ты чего, сынок?» — забеспокоился барон. «Тебе надо хорошо кушать. Поехали в ресторан, раз все голодные». Я незаметно подмигнул Алине, которая явно была смущена всем этим представлением. Когда мы сели в лимузин, барон спросил: «Как у тебя дела?» «Все отлично, отец. У вас как? Пойдет? Тебя не обижают в академиуме?» «Нет, конечно», — я кинул быстрый взгляд на Алину. «Она знает о дуэли с Филиппом, и мы с ней уже говорили на эту тему. Алина не станет никому рассказывать про мой элемент пространства». «Тебе хватает карманных денег?» «Конечно хватает, отец. А у тебя как с деньгами?» Барон странно посмотрел на меня и продолжил. «У меня все хорошо. Как уроки? Тебе нравится учиться?» «Да, очень нравится». Еще минут 10 барон задавал бессмысленные вопросы, пока, наконец, не перешел к главному. «Ты ведь уже знаешь, что твоя бабушка Зита погибла?» — грустно спросил Захар. «Да, знаю», — печально кивнул я. «Бабушка погибла?» — удивилась Алина. Это были ее первые слова за всю дорогу. «Мне тут доложили». Барон замешкался. «Графиня Зита оставила все свое имущество на тебя. Ты ведь знаешь об этом?» У Алины округлились глаза и приоткрылся рот. «Да», — с готовностью кивнул я. «Вчера в Академиум пришли люди из Совета Десяти. Они сказали, что Леонид убил бабушку. И сказали, что я должен подписать договор о продаже имения. Я подписал его». Барон прикрыл глаза и тяжело задышал, услышав, что я продал имение. Алина зажала руками рот и вытаращила на меня, услышав, что Леонид убил графиню. «Вот, смотрите, я показал банковскую карточку. Сюда должны прийти деньги за имение. Не знаю, когда именно, но думаю, в течение месяца точно придут. На самом деле, в течение 3 дней. Но барону не стоит об этом знать. За сколько ты продал имение?» Хрипло спросил барон, явно с великим трудом сдерживающий свою ярость. «За 1 130 000», охотно ответил я. Алина ахнула, барон вздрогнул. В это время его смартфон зазвонил, а автомобиль начал замедляться и заворачивать на территорию ресторана. «Да», — рявкнул барон в трубку. Около минуты он слушал звонящего, и чем дольше тот говорил, тем сильнее бледнел барон. Его помощники уже связались с банком и узнали все детали, охотно пояснила Мия, когда я бросил на нее взгляд. «Ты оформил завещательное распоряжение?» — спросил у меня Захар, завершив звонок. «Ага», — беззаботно кивнул я. «Сотрудники банка предложили, и ты указал в завещании только свою мать?» Вкрадчивым, крайне опасным, голосом уточнил барон. «Да», — кивнул я. «Ты не обижаешься? Просто с мамой мы очень близки». Я невинно посмотрел на барона. «Нет, конечно, не обижаюсь». Лицо Захара перекосилось из-за неудачной попытки улыбнуться. «Мы приехали», — констатировал я, открывая дверь. «Идем кушать». Пребывая в бодром расположении духа, я повел нашу небольшую группу в заведение. Марина узнала про завещание, хихикнула Мия. «Интересно, что она теперь сделает?» Столик уже был зарезервирован, нас провели к нему и подали меню. Барон сидел мрачный, как на похоронах. Хоть он и пытался вести себя добродушно и заботливо, как прежде, но получалось у него это гораздо хуже. Когда мы сделали заказ, Алина ненадолго вышла. «Пошла забирать браслет», — пояснила Мия. «Сынок», — начал барон. «Сейчас наш клан находится в очень тяжелом положении, и нам нужны деньги, которые оставила бабушка. Я не знаю, почему она оставила все тебе, ведь ты почти не знал ее. Согласись, это очень странно. Я уважаю последнюю волю бабушки», — важно сказал я. «И тебе, отец мой, тоже следует ее уважать». У барона покраснело лицо, в глазах полопались капилляры. Казалось, что он в любой момент может рухнуть в обморок. Мия сидела на столе и хихикала, скрыв лапкой мордочку. «Но, конечно же, я помогу клану», после паузы добавил я. «Кстати, отец, а как же похороны бабушки? Когда они будут?» Барону понадобилось некоторое время, чтобы успокоиться. «Тело бабушки сегодня отправят в Серый», сдавленно сказал он. «Мы похороним ее с Борей, Иваном и Павлом». «Хорошо», я печально кивнул. Алина вернулась, выглядела она взволнованная и все время трогала рукав. «Интересно, что у нее за метка души?» Официанты принесли первые блюда, мы принялись за еду. «Артур», барон отломил кусок теплого хлеба. «Я очень уважаю волю своей матушки, но в последние годы у нее была деменция, она страдала от психических болезней. Ее решение оставить все тебе – это ошибка. На самом деле, мы с ней обсуждали этот вопрос. Она должна была оставить наследство всем ее потомкам, а не тебе одному. Поэтому пойми, в семье очень неоднозначно воспримут весть о ее завещании. Но ведь я в этом не виноват, отец», — заметил я. «Бабушка оставила все мне, а убил ее брат Леонид. Может, она знала о том, что брат хочет ее убить, поэтому переписала все на меня. В любом случае, отец, ты можешь не беспокоиться. Я помогу клану, мы ведь семья», — я покровительственно похлопал барона по плечу. Лицо Захара начало заливаться краской. Он тяжело задышал, его кулаки сжались, кусок хлеба в его ладони превратился в бесформенный комок. «Леонид скончался», — удивилась Мия. «Получается, что клан Грейк будет и его хоронить завтра». Я никак не отреагировал на слова Мии. Барону позвонили. Он ответил и побледнел. «Леня умер», — хрипло сказал он. «Что?» — вскрикнула Алина. «Как?» – муж мамы ударил его ножом, отстраненно ответил Захар. Алина непонимающе посмотрела на меня. Всем своим видом она спрашивала, что за дурдом тут происходит. «Ох», – я с сожалением покачал головой. Подали вторые блюда. Мы вернулись к еде, каждый думая о своем. Марина подала на развод с бароном, сообщила мне. Она обратилась в суд, и, судя по всему, она собирается обобрать клан Грейк до нитки. Я не удивился. Марина, явная психопатка, не умеющая чувствовать. Ее сын погиб, а старшую дочь собираются выдать замуж. По логике Марины, ей больше нет смысла оставаться в клане Грейк. Скорее всего, она собирается вернуться в родной клан Сновидовых. Все жены барона Захара, кроме третьей жены Алисы, имели за спиной мощную поддержку. У мамы, клан Волковых, который по силе был сопоставим с Грейгами. У Веры, семья Дюпон, которая по богатству легко соперничала с кланами из топ-500, а у первой жены Марины, клан Сновидовых, находящийся в топ-321, известный своими высокопоставленными магами в ведомстве безопасности. Патронаж Сновидовых не раз и не два помогал Марине и барону проворачивать жестокие акты расправы, вроде массовых расстрелов или сожжений зданий с людьми. «Зачем Леонид убил бабушку?» – тихо спросила Алина. «Неужели так не хотел быть рядом с ней? Почему тогда просто не уехал?» «Не знаю», – подавленно покачал головой Захар. «Он мог попросить меня вернуть его. Я бы не отказал». Было видно, что барон крайне встревожен новостями о смерти наследника. Разумеется, меня он никогда не считал своим настоящим наследником, только Леонида. Именно его он обучал с детства и ему собирался оставить клан. А к бабке отправил, потому что чувствовал ее скорую смерть и хотел, чтобы Леонид немного покрутился среди клиентов графини, обрел новые связи, проконтролировал, чтобы старуха на старости лет не сделала какую-то глупость со своим состоянием. И если бы не мое вмешательство, все бы прошло по плану барона. Эх, чувствую себя злодеем в такие моменты. Когда мы закончили с едой, Захару вновь позвонили. На этот раз он еще сильнее побледнел. Ему доложили, что Марина подала на него в суд и начала бракоразводный процесс. Ничего не сказав, он быстро ушел из ресторана, оставив нас с Алиной одних. Алина непонимающе смотрела в окно, как лимузин выезжает с парковки. «Похоже, отец получил дурные вести», — вздохнул я. «КХМ, милая официантка, стоящая у столика», — неловко кашлянула и спросила. «Вы ведь сможете оплатить счет?» «Сможем», — с улыбкой кивнул я. «Не беспокойтесь». Официантка улыбнулась и отошла. «Ты теперь богатенький?» «Да», — Алина странно на меня смотрела. «Почему графиня записала все на тебя? Что ты сделал?» «Просто я красивый», — поправил челку. Алина некоторое время молчала, а затем заметила. «С болезнью бабушки не удивлюсь, если она и правда выбирала наследника по внешности». Я хмыкнул и взял смартфон, зашел в программу «Браслеты». Было закрашено уже 17 иконок из 36, Лилит хорошо постаралась. Я нажал на последнюю иконку, и появилась табличка. «Владелец, мастер Алина Грейк, метка души, ослепление, местонахождение, город Сафон, должность, студент Академиума». «А как ослепление?» «Знаю эту метку, очень помогает при битвах. Ее можно накладывать напрямую на противника, и тот ослепнет на время. Неожиданно и коварно. Ты же специализируешься на магических револьверах?» — спросил я Алину. «Да, а что?» — просто уточнил. «В дуэлях теперь Алина сможет справиться с любым противником. Просто активирует метку, наблюдатели этого не заметят, а враг на время ослепнет. Что дальше будем делать?» — неловко спросила Алина. «Ехать в аэропорт пока рано. Давай разделимся», — предложил я. «У меня свои дела в городе, очень важные». Алина хмыкнула и согласилась. «Хорошо, тогда разделимся». Я оплатил счет и мы вышли из ресторана. «Тебя куда подбросить?» — спросил я, заказывая такси. Алина назвала адрес крупного торгового центра. Я подвез ее и поехал к Лилит. Она уже предупреждена о моем скором приезде. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась девушка, открыв мне дверь. «Привет», — я с улыбкой вошел в квартиру. «Как вы и просили, я перенесла в комнату штатив». Лилит с любопытством смотрела на меня. «Хочешь понаблюдать за тем, как профессор вершит судьбы?» — усмехнулся я. «Да», — кивнула Лилит. «Если можно, тогда смотри, мне не жалко». «Мне тоже не жалко», — Мия стала видимой и подмигнула Лилит. Мы втроем вошли в спальню. Я установил смартфон в штатив и сел на стул. Лилит разместилась на краю кровати, а Мия — у нее на коленях. Лилит с огромным интересом смотрела на меня. Наверное, гадает, что именно я собираюсь сказать в новом ролике. Приветствую вас, мои посредственные зрители, я усмехнулся. Ждете очередного разоблачения, и правильно делаете. Сегодня я хочу показать вам истинных героев нашей страны. Я не сдержался и рассмеялся. Уберите детей от экранов. В сегодняшнем ролике я покажу несколько жестоких и мерзких картин. Готовы? Тогда начнем. Итак, в столице существует некое тайное имение, которое принадлежит некой графине. И это очень необычное имение, оно крайне гостеприимное. Каждые две недели добрая графиня устраивает праздник. Желаете посмотреть на него? Вот несколько самых безобидных видеороликов. Я щелкнул пальцами. Во время редактуры я выведу видеозаписи, которые сделал Валентин, пояснила медля Лилит. Там девушки с зашитыми ртами и всякий разврат. С зашитыми ртами? Лилит побледнела. Да, позже покажу. Я дождался, когда они закончат разговор, и продолжил говорить в камеру. Если хотите посмотреть на более жестокие развлечения, ссылку я оставлю под видео. Но предупреждаю сразу, на свой страх и риск. Сделал паузу. Теперь давайте поговорим о личностях наших героев. Итак, первое место занимает сенатор Марк Литке из клана ТОП-35. Я снова щелкнул пальцами. Покажу несколько видеозаписей, но с размытием, чтобы было видно лицо сенатора, но не то, что он делает, снова прокомментировала Мия. Еще я сделаю сайт, где выложу картинки с замазанными лицами жертв. Бледная Лилит кивнула. Ну как вам? Я усмехнулся. Номер 2. Сенатор Лев Унковский из ТОП-45. В этот раз ролик профессора выйдет весьма продолжительным. Я решил назвать поименно всех личностей из кланов ТОП-100, на кого графиня смогла достать компромат. Таких оказалось 69 человек. Про первую десятку я рассказывал подробно, а остальных просто перечислил. А теперь полюбуйтесь именами остальных героев. Закончил я и сделал шутливый поклон. Адиас, друзья. Включу какую-нибудь музыку и буду выводить список всех, кто пользовался услугами графини, хихикнула Мия. Давай займемся редактурой видео, улыбнулся я. Скоро в аэропорт ехать. Я пока сделаю чай, поднялась Лилит. Или что-то другое хотите? Можно чай? Кивнул я. С печеньками, если есть. Когда Лилит вышла, Мия задумчиво сказала. Эта операция принесла тебе немало выгоды. Я теперь понимаю, почему ты решил побыстрее сбыть имение. После этого видеоролика лучше держаться от него подальше, чтобы не вызывать гнев народа. Это да, я открыл ноутбук. Ты получил огромные деньги за продажу имения графини, продолжила Мия. Ты убрал Леонида и наказал графиню. Ты получишь много энергии, когда выйдет видео. Ты заключил сделку с Булгаковым, но от платы за нее получил только выгоду. Огромные деньги за эликсир развития ядра 11 ступени. Плюс 10 кристаллов зомби-магов 11 ступени и 5 камней души. И это я не говорю про то, что маска профессора среди обычного народа станет еще популярнее после выхода видеоролика. Это да, повторил я. Мия не стала больше говорить, просто выразительно посмотрела на меня. Мы закончили с редактурой, я попил чаю и поел печеньки, после чего попрощался с Лилит и поехал в аэропорт. Пришло время отправиться в родной город, вернуться в семью, так сказать. Глава 12. В аэропорту я нашел Алину и подсел к ней. «Привет, как погуляла?» «Привет», улыбнулась задумчивая Алина. «Хорошо, ты как, закончил свои важные дела?» «Ага, а дядя полетит с нами?» спросила Алина. «Через полтора уже вылет». «Не знаю», покачал я головой. «Мне кажется, что нет, Леонид же умер, куда ему лететь?» «Ну да», Алина вынула свой смартфон. «Знаешь, я уже 2 дня ничего не выкладывала». «Охладела?» «Да нет, просто, не знаю, нет настроения, что ли?» «Понимаю, ты слышал что-то про браслеты дара?» Алина бросила на меня быстрый взгляд. «В последнее время эта тема становится все популярнее, но в сети всякие небылицы рассказывают». «Слышал, конечно», кивнул я. «Говорят, каждый браслет дара может подарить магу какую-нибудь способность, и при этом способность не считается чарой. Она работает даже в зоне подавления, это удивительно. Хотел бы обладать браслетом?» Хитро улыбнулась Алина. «Конечно, кто бы не хотел», пожал я плечами. «Я читал, что хранители знаний сами выбирают, кого одарить браслетом. Но это все слухи, владельцы браслетов еще не высказывались публично. Мы с Алиной продолжили болтать, пока до посадки не осталось полчаса. Пойду, разомну ноги», я встал и отошел от Алины. Посмотрел на Мию, которая сидела на моем плече. Барон пока не связывался со мной, нет, он очень занят, ругается с Мариной. Скоро он должен вспомнить про меня. Если захочет написать или позвонить, сделай так, чтобы сообщение не дошло из-за помех сети. Хорошо, можешь выкладывать видео профессора. Думаю, уже пора. И не забудь на сайте с компроматом добавить кнопку «Обратная связь», чтобы любой человек мог связаться с нами. Мия согласно мурлыкнула. Я вернулся к Алине. Вместе мы дождались посадки и сели в самолет. Барон все-таки попытался дозвониться до меня, но мне совершенно не хотелось встревать в их с Мариной разборки. Благодаря Мии у меня теперь имелась уважительная причина, по которой я проигнорировал его, ведь звонки не дошли. Барон не поскупился и взял два места в бизнес-классе. По его задумке Алина должна была лететь в экономе, но в итоге она заняла место барона и с довольной улыбкой ерзала напротив меня, устраиваясь поудобнее в кресле. «Надо поспать», — сказала она, достав из портфеля маску для сна и беруши. «Завтра не будет времени. Спокойной, тоже скоро буду», — улыбнулся я. Мия уже выложила видео с разоблачением клиентов графини, которое не могло не взорвать сеть. Все больше людей смотрели его, обсуждали между собой, восхищались профессором. И энергия от апофеоза короля бурным потоком вливалась в меня, ядро начало расти. Оно уже достигло 35% от максимального размера, но до пика пока далеко. Сейчас не самый лучший момент делиться энергией с нумерованными, но небольшое замедление развития не сильно мне повредит. Когда Алина заткнула уши и закрыла глаза, я шепотом спросил, где Валентин. Перед тем, как приехать в аэропорт, я приказал ему отправиться в город, в котором базируется клан Сновидовых. Он сейчас в поезде, в отдельном купе, ответила Мия. Отлично, давай начнем передачу энергии. Первой будет Люба. Хорошо, кивнула Мия. Она купила продвижение ядра до пика третьей ступени. Эликсир развития ядра четвертой ступени она хочет попробовать сварить сама. Я кивнул. Уверен, Люба справится. Даже эликсир пятой ступени будет ей по зубам. Она готова? Да. Я накрылся пледом и активировал перчатку. Сосредоточился, и ручей энергии заструился по нити и ушел в астрал, чтобы кратчайшим маршрутом попасть в циферку Любы. Я ощущал ее ядро и чувствовал ее рост, и через минут пять закрыл приток энергии, ядро Любы достигло пика третьей ступени. Поток от апофеоза лишь немного замедлился, но вскоре вернулся к прежнему объему. «Кто дальше?» – спросил я. «Роман. Он тоже накопил на максимальное увеличение ядра. Сейчас он свободен и ждет». Я сосредоточился на циферке Романа. Его ядро уже достигло третьей от максимального размера пятой ступени. Мне не составило труда увеличить ядро до пика. На этот раз отток энергии был ощутимее, но не сильно. «Через несколько часов отправлю Роману эликсир развития ядра шестой ступени», — сказал я. «Это его награда за помощь с созданием новой версии накопителя. Роман будет рад», — мурлыкнула Мия. «Остался Валентин. Александра пока копит, а вот Валентин уже все. Он выполнил очень много заданий. Я проверил ядро Валентина, всего лишь 7% седьмой ступени. Придется хорошо потратиться, чтобы увеличить ядро до пика. В этот раз замедление потока будет ощутимо. Но ничего, Валентин заслужил. Я направил по нити всю энергию, исходящую от апофеоза короля. Ядро Валентина начало стремительно расти. Через 20 минут все закончилось. Его ядро достигло пика размера. Я оборвал связь и потер переносицу. Такие манипуляции отнимают немало умственных сил. «Все, ты закончил», — констатировала Мия. «Хочешь знать, что сейчас происходит в столице?» «Пока не все. А кто еще? Неужели я?» Глазами хитро блеснули. «Лилит, пусть она подготовится, а тебе я выделю отдельный канал энергии, когда поток восстановится». «Хорошо», — довольно кивнула Мия. Через пару минут я нащупал нить, которая вела к циферке Лилит. Она была самой крепкой и стабильной, все-таки Лилит являлась номером 2. После ужасных опытов Минковых ее ядро деградировало до третьей ступени. Восстановившись, Лилит начала возвращать себе прежние силы, но до пикового состояния ей далеко. Сейчас ее ядро находилось в середине четвертой ступени, и я решил ей немного помочь. Когда ядро Лилит достигло пика, я закончил и прислушался к ощущениям. Отдав энергию нумерованным, я растратил большую часть резервов энергии, накопленных в астральном навыке. Но ничего страшного, видеоролик продолжает набирать обороты, и шумиха не скоро стихнет. Уверен, мое ядро как минимум достигнет 50%. «Что там произошло?» – тихо спросил я Мию. «Про накопитель стало известно», – охотно ответила она. «Сейчас многие его обсуждают. но имя создателя артефакта держится в секрете. Я кивнул. Ничего, рано или поздно мир узнает о великом артефакторе Артуре Грейге. Хе-хе. Я посмотрел в окно, в котором из-за глубокой ночи не было ничего видно. До Архангельска осталось лететь еще часа три, можно подремать. Вспомнив об Архангельске, я спросил, когда Анастасия получит браслет дара, сейчас узнаю. Через пару минут Мия сказала, у Лилит небольшие трудности с доставкой браслета дара в Архангельск. Каспер может обеспечить стабильную доставку в столице, но не за ее пределами. Я сам отправлю Анастасии браслет, пусть Лилит не беспокоится. Хорошо, передала, у меня с собой есть пара браслетов, как раз на такие случаи. Остаток полета я дремал. Когда началась посадка, мы с Алиной проснулись. Хорошо поспала, сонно пробормотала она, протирая глаза. Ты тоже? Ага, я зевнул. Вскоре самолет приземлился, Алина удивленно сказала. Мне дядя писал. Я разблокировал смартфон и тоже удивился. Мне отец 5 раз звонил и сообщение писал. Надо будет перезвонить. В аэропорту было оживленно, уже 8 утра. Жизнь в городе кипит. Мы получили свой багаж и вышли на улицу. Я позвонил барону, но тот сбросил. Ему сейчас не до тебя, хихикнула Мия. Наверное, занят, пожал я плечами, убрав смартфон. Пойдем позавтракаем, а потом я водителя закажу, поедем до Серова. Прям водителя, хмыкнула Алина. Ты ведь не думаешь, что тебе позволит оставить у себя наследство бабушки? А что мне сделают? Удивился я. Заставит отправить деньги на счет клана, убежденно заявила Алина. Идем кушать, отмахнулся я. Давай Сару еще пригласим, давай, сразу воодушевилась Алина. Сара сейчас работает над записью, хочет сегодня интервью с бароном выложить, заметила Мия. Кстати, дед Лимона несколько раз пытался с ней связаться, но не смог. Только поехали поближе к дому Сары, чтобы ей было удобно, обратился я к Алине, а сам начал набирать сообщение. Мне нужно на время отвлечь Алину, чтобы отправить Анастасии браслет дара. Через пару минут Сара ответила, она согласилась помочь и даже скинула геолокацию подходящего ресторана. Я вызвал такси, и мы с Алиной поехали в ресторан. Только заняли столик, как пришла Сара. Сегодня она оделась менее броско, обыкновенная черная ветровка и джинсы. Сара носила кепку и очки, чтобы ее не узнали. В Архангельске она считалась настоящей знаменитостью. «Привет», — обрадовалась Алина. «Привет», — кивнул я. Сара поздоровалась с нами и с улыбкой села рядом. После обмена любезностями Алина спросила, «Когда выйдет твое следующее интервью? Ты уже выбрала себе жертву? Почему сразу жертву?» Притворно оскорбилась Сара. Алина хихикнула. «Интервью выйдет сегодня», — загадочно сказала Сара, сильно заинтересовав Алину. «Принесли еду. Я быстро позавтракал и вышел из-за стола. Девушки, занятые болтовней, не обратили на это внимания. На улице, за углом здания, я дунул в птичий свисток и спросил, Анастасия уведомлена? Да, она ждет, кивнула Мия. Запомни заранее адрес, Лилит отправила его. Через пару минут рядом приземлился воробушек, которого я подчинил осьминожкой и отправил с браслетом к Анастасии. Она ждала в парке, пришлось постараться, чтобы отыскать ее. Вся операция заняла у меня 15 минут. Когда я ждал возвращения воробушка, мне написала Алина, спросив, куда я пропал. Ответил, что через пару минут приду. Дождавшись возвращения воробушка, я восстановил его здоровье и вернулся в ресторан. «Ты куда пропал?» – насмешливо спросила Алина. «Были важные дела», – таинственно ответил я. «Вы закончили? Едем? Поехали?» – кивнула Алина. «Я расплатился, и мы вышли из заведения. Жду твоего интервью», – горячо сказала Алина, напоследок обнявшись с Сарой. «Я тоже жду», — с улыбкой добавил я. Сара ушла, и через 10 минут подъехала машина. Водитель, одетый в строгий костюм, вышел и открыл дверь для Алины. Я сел с другой стороны. По пути в Серый мы говорили мало. Алина ушла в смартфон. Я же смотрел в окно и размышлял. Сара выложила интервью, сообщила мне. Я улыбнулся. Что ж, Лимону впредь будет спокойнее. Деда посадит, а из тюрьмы он вряд ли выйдет живым. Свои же грохнут. Саре интересно, кто будет ее следующей целью, сказала Мия. У Лилит есть несколько вариантов, хочешь глянуть? Я задумался и набрал в смартфоне. Пусть займется кем-нибудь из клана Крак и узнает больше про распространение монопыли в стране. Это опасное задание, заметила Мия. Я написал, рано или поздно наркоторговцы будут наказаны. После этого Сара выложит свое расследование. А, поняла, как с беттихерами, кивнула Мия. Я чуть подумал и добавил, пусть Лилит отправит список. Сейчас Саре хватит сил, чтобы начать обработку сразу нескольких человек. Ладно, передала. Через пару минут пришло сообщение от Лилит. Она отправила список возможных жертв для Сары. Я внимательно его просмотрел. Всего в нем было 6 магов, все обладали властью. На них не было прямых улик, но достаточно косвенных, заказные убийства, насилие, коррупция. Я выбрал 2 и отписал Лилит. Теперь она отвечает за связь с нумерованными, поэтому ей предстоит дать задание Саре и назначить награду. Алина пытается связаться с хранителями, вдруг сказал Эмия. Я скосил глаза на сестру. Она хмурилась, двумя руками держа смартфон. Наверное, не знает, что ей делать с браслетом, предположил Эмия. К сожалению, метка души Алины оказалась не самой полезной. Она может принести пользу в сражениях против людей, но не против зомби. Разве что, если будет сражаться с зомби-магами, на них ослепление будет действовать так же, как на обычных магов. Только вот для этого придется участвовать в опасных для жизни вылазках. Мия вдруг захихикала. Я тут покопалась у Алины в телефоне. Оказывается, она очень плотно общается с тем коллекционером, Арнольдом Бертхэмом. Он сразу после выставки начал писать Алине, и они очень сдружились. Хм, мне кажется, что у Алины могут быть чувства к нему. Представляешь, она ему рассказала про браслет. Никому другому не рассказала, даже тебе. Арнольд очень заинтересовался им. Может, она хочет передать браслет ему? Я вытащил монетку и закрутил ее, размышляя, как поступить с Алиной. Впрочем, если она и правда передаст браслет Арнольду, это пойдет только на пользу. Не стоит сильно привлекать внимание к клану Грейк. Алина своим даром и статусом слишком отличается от других избранных. Это может вызвать вопросы. Пока никто не знает, что у нее есть браслет, пусть так и дальше будет. А если вдруг Арнольд решит поступить плохо с Алиной, то я просто сломаю его браслет удаленно, а потом попрошу Сару наказать его. Ладно, решено. Я набрал сообщение Лилит. Разреши Алине передать браслет Арнольду Бертхэму. Но пусть Алина сама об этом попросит, и отправь сообщение Арнольду, что это случилось только из-за просьбы Алины, а без нее он не особо интересен хранителям. В общем, ты поняла общий смысл. Ответ пришел быстро. Да, поняла, сделаю. Ну и отлично, Лилит молодец. Вскоре Алина оживилась и всецело ушла в смартфон. Я решил немного поиграть в какую-нибудь игру на планшете. Отвлекся, только когда Алина сказала: «Заезжаем в город». Голос Алины звучал грустно. Посмотрев в окно, я понял, отчего. Окраина города сильно пострадала от диверсий зомби, разбитые витрины, искореженные автомобили, бурые пятна на стенах зданий. Трупы зомбаков убрали с дорог, а сломанные машины столкнули с трасс. Но диверсия произошла совсем недавно, поэтому последствия не скоро смогут полностью убрать. В центре города уже почти не было видно никаких следов. А когда автомобиль заехал на территорию кланового квартала, то и вовсе казалось, что ничего не случилось. Разве что прохожие выглядели мрачно и все были одеты в черное. Сперва водитель остановился у дома Алины. «Увидимся», — махнула она рукой. «Спасибо, что подвез». «Пожалуйста», — улыбнулся я. «Дом, в котором я жил, совсем не изменился. Я переоделся и быстренько приготовил для Романа эликсир развития ядра 6-й ступени. Для Лилит пока не стал делать алхимию, она сможет сама восстановить 5-ю ступень ядра. Ей для этого не нужен эликсир». На сайте клана появилось объявление, что похороны переносятся на завтра, сказал Эмия, когда я закончил. «Понял, спасибо». Отправив Роману эликсир, я спустился на обед, одновременно переписываясь с мамой. Она укоряла меня, что я так долго не посещал ее, ведь один из якорей в подвале ее дома, я в любой момент могу перенестись к ней. Я пообещал, что сегодня же встретимся. Барон пока в столице, а у остальной семейки явно свои заботы, никому я не интересен, к счастью. После обеда я попросил никого не входить в мою комнату и переместился в особняк мамы. Она уже ждала меня. «Сынок, мама крепко меня обняла, только не называй меня так на людях», – проворчал я, с улыбкой гладя ее по спине. «Пойдем наверх, выпьем чаю. Я приказала приготовить блинный медовый торт, как ты любишь. Я люблю тот торт, который ты сама готовишь. Не привередничай». Я коснулся лица, и маска многоликого изменила мое лицо, теперь я стал похож на невзрачного мужчину. После я еще и заклинание скрытности на себя наложил, чтобы избежать лишних глаз. «Никогда не привыкну», — покачала головой мама, пытаясь сфокусироваться на мне. Твои чары удивительны. Я пытаюсь на тебя посмотреть, но взгляд постоянно соскальзывает. Так и надо, кивнул я. Мы поднялись в пустую комнату, где слуги уже накрыли стол, чайник с чаем, две чашки и блинный торт. Я развеял заклинание и сел на стул. Мама села напротив. Около часа мы болтали на все темы подряд. Мама рассказала, как она справляется с должностью главы клана. Недавний дворянский указ помог ей избавиться от всех неугодных соклановцев. Кроме этого, клан Волковых заплатил всем пострадавшим от действий Агаты и сейчас тратил большие деньги на благотворительность и повышение своей репутации. Мы не только создаем видимость, что клан Волковых – олицетворение честности и порядка, довольно рассказывала мама, но и внутри клана происходит все меньше преступлений. Хватило пары десятков штрафов и нескольких сроков, чтобы до всех дошло, что клан уже не тот. Тики хорошо справляется, с улыбкой спросил я. Да, конечно, глаза мамы вздрогнули, улыбка стала натянутой. Она очень строгая, от нее невозможно спрятаться. Любой преступник будет пойман. А как там Лариса? Мама поморщилась, услышав имя сестры. Живет себе в отдельном доме, ест и пьет. Никому не мешает, что уже радует. Не получилось избавиться от нее, с сочувствием спросил я. От нее избавишься? Как же, вздохнула мама. Как дела у княгини Врангель? Я сменил тему. Мама стала серьезнее. Княгиня готова в любой момент отправиться на морскую битву. На самом деле, я тоже думаю принять в этом участие. Зачем? Удивился я. Если зомби одержат победу в морской битве, весь северо-западный регион страны окажется под угрозой уничтожения, мрачно ответила мама. И первыми падут такие небольшие города, как Серый и Белый. Я задумчиво кивнул. Мама решила уйти от невеселой темы и спросила. Давай лучше ты расскажи, как у тебя дела, как Академиум. Мы с мамой беседовали еще полчаса. Я съел весь блинный торт, чайник с чаем тоже опустел. Ладно, сын, сказала мама с неохотой, проверив сообщение на смартфоне. Мне нужно возвращаться к делам. Конечно, мы можем в любой день встретиться, кивнул я, довольно поглаживая живот. Попрощавшись с мамой, я активировал астральные врата и вернулся в дом. Глава 13. Столица Академиум. Ольга Гудович сидела перед своим ноутбуком, бледная, как снег. Только что она посмотрела видеоролик профессора и пролистала список всех клиентов безымянной графини, выложенный на отдельном сайте. Напротив каждого имени значилась услуга, которую заказывал клиент. Ольгу повергли в шок три имени. Анастас Гудович, Олег Гудович, Виктор Теряев. Услуги, которые заказали эти трое, даже страшно было читать. Самое безобидное в списке – наркотики. Ольга открыла приложенные изображения и узнала всех троих. Первый – ее родной дед. Второй – ее дядя. А третий – тоже дядя, родной брат матери. Некоторое время Ольга сидела перед ноутбуком. Затем она открыла почту и написала Филиппу. Не стоило с ним ссориться из-за проигранной дуэли. Похороны были отложены на завтра, поэтому остаток вечера я провел дома, просматривая документы, которые подготовили Ники и Тики. Все, что произошло с кланами Грейка и Волковых за последнее время, предстало передо мной. Я сделал соответствующие выводы, подкорректировал планы и лег спать. Ночью меня разбудил стук в дверь. «Кто там?» – сонно спросил я, сев в кровати. «Господин, это я, Марик тот. Барон желает вас видеть. Сейчас, я проверил время, 3 утра. Да, хорошо, дай несколько минут, я умоюсь». «Конечно, господин». Я поднялся и пошел в ванную. «Как думаешь, что ему нужно от тебя?» – спросила Мия. «Не знаю, я вытащил из метки души чемодан с ингредиентами и создал стилус». Мия, увидев, насколько я сосредоточен, не стала мне мешать. За несколько минут я создал один препарат и принял его, затем быстро умылся и вышел из ванной. «Что ты выпил?» – с любопытством спросила Мия, пока я одевался. «Узнаешь позже», – скупо улыбнулся я. «Мне достаточно хорошо известен характер барона Захара, поэтому я примерно представляю, что он собирается сделать. Что ж, если я прав, то так даже лучше. Не придется и дальше тянуть». Марик тот стоял у двери и ждал меня. Он ни разу не поторопил и не напомнил о себе. Закончив со сборами, я вышел из комнаты и сказал: «Я готов, поехали к отцу». Квартал клана Грейк, кабинет барона. Сразу по приезде Захар и не думал ложиться, он тут же занялся делами. Марина, тварь такая, атаковала его по всем фронтам, каждую минуту клан терял деньги. Она забирала его активы и людей, раскрывала накопленный компромат, К нему уже пришли письма из ведомств правопорядка и экономики. И ведь это только начало. Марина пригрозила, что если Захар будет сопротивляться, то весь клан Грейк окажется под угрозой уничтожения. Но Захар не собирался так просто сдаваться. Если Марина начнет топить клан Грейк, он потянет за собой и Сновидовых. Ведь немало незаконных дел они проворачивали вместе, и у барона было достаточно собранных доказательств. Зажегся экран смартфона, Марик написал, что они с Артуром скоро будут. Барон хищно усмехнулся. Пока он летел в самолете из столицы, много думал, почему его жизнь вдруг так стремительно покатилась под откос, когда это началось. Ответ пришел сам собой, сразу после исцеления Артура. Именно появление апостола заставило клан выйти на свет. Барон созвал благотворительный вечер, и это закончилось его полным позором. После исцеления Артура выздоровела и Анна, которая вдруг стала гранд-мастером и получила титул баронессы. Тогда барон узнал, что Агата пыталась его свергнуть, а позже Вера подлила масло в огонь и заявила, что в этом участвовал и его наследник, Леонид. Возникли сомнения, барон отправил Леонида к старухе, и там его убили. И это уже не говоря о том, что после исцеления Артура Павел и Иван вдруг отравились монопылью. Чем больше об этом размышлял барон, тем больше он злился. Его ярость и так достигла пика, когда Артур отказался по-хорошему переводить деньги старухе. Но в самолете Захар довел сам себя чуть ли не до исступления. Изначально он не хотел сильно давить на Артура из-за его матери. Но эти мысли уже остались позади, ярость от всех последних неудач требовала выхода. Раздался стук в дверь. «Входи», — хрипло приказал барон. Он уже с трудом сдерживал себя. В комнату вошел Артур. Выглядел он спокойно, хоть и немного заспанно. «Отец, ты звал меня?» — спросил Артур. «Да, сын», — барон поднялся, подошел к Артуру и крепко обнял его. Он сжимал в кулаке металлический цилиндр шприца, игла вдруг бесшумно скользнула вниз. Одним движением разорвав кофту и футболку на спине, барон воткнул в плоть сына шприц. Артур дернулся и попытался вырваться, но куда ему, 16-летнему парню, до барона. Хотя Захар удивился силе парня, он с превеликим трудом удержал его. Хотя прошел курс укрепляющих инъекций и обладал физической силой, недоступной обычным людям. Препарат быстро подействовал, Артур резко ослаб. Барон схватил его за шею и сжал, пока тот не потерял сознание. Но Захар не мог остановиться, он продолжал сжимать пальцы, еще чуть-чуть и шея сломается. На краю зрения появилось что-то зеленое, это помогло Захару прийти в себя. Он отпустил шею сына, и тот свалился на пол. Но в том месте, где мелькнуло зеленое пятно, ничего не было. Показалось? Ну и ладно. Не выдержав, Захар злопнул Артура. Затем еще и еще. Никак не получалось взять себя в руки. Только после десятка ударов он справился со своим гневом. Небрежно подняв тело сына, барон вышел из комнаты. В поместье никого не было, слуги спали, а его помощник ушел сразу, как только доставил Артура. Захар уже не раз и не два сталкивался с предательством. В этом мире нельзя никому доверять, все нужно делать самому. Барон спустился вниз, на подземный этаж. Он зашел в комнату пыток и закрепил руки и ноги Артура на специальной дыбе. Подготовив нужные инструменты, барон подошел к Артуру и вколол ему новую инъекцию, которая должна привести его в чувство. «Я очнулся», открыл глаза, залитые кровью, и посмотрел на барона. Боли я не ощущал, угадал, что меня ждет, поэтому создал специальное зелье, которая на время убирает любые болевые ощущения. Очнулся, барон зло ощерился. В руках он держал электрошокер и влажную губку. Больно, я сплюнул кровью и покрутил головой. Вроде нет никаких серьезных переломов. Знаешь, зачем ты тут? Барон прищурился. Я буду тебя пытать. Сломаю тебя, мальчик, и ты станешь очень послушным. Думал, твои издевки останутся безнаказанными? Хе-хе, можешь ничего не говорить, я тебя не отпущу. «Даже если ты на коленях будешь просить о пощаде и поклянешься, что отдашь все деньги». На меня действовало сильное подавление из-за наручников, но чары мне сейчас и не нужны. Я ждал. Барон подошел ко мне и посмотрел в глаза. В его взгляде появилось недоумение, не понимает, почему не видит ужаса на моем лице. Я активировал перчатку и силой дернул, ломая кандалы. Барон не успел среагировать. Мощный удар тыльной стороной ладони сломал ему шею. Захар повалился на землю, его голова со стуком ударилась о каменную поверхность пола. «Почему так долго?» – рассерженно воскликнула Мия. Я едва сдержалась, чтобы не вмешаться. Даже на глаза ему показалось, Хорошо, что не вмешалась, я освободил себя и достал из метки эликсир высшей регенерации. Выпил его, и все ранения исчезли. Обезболивающее зелье тоже перестало действовать, оно больше не нужно. Ты убил барона, заметила Мия, скосив глаза на труп. Как ты это объяснишь? Марик тот знает, что барон хотел с тобой побеседовать наедине. Убил. Ну и что? Хмыкнул я, создавая стилус. Как убил, так и верну. Я начал рисовать астральные круги, и вскоре передо мной появилась артефакторная печать. Я вынул из метки души чемодан с ингредиентами и открыл его. Взял кусок металла и несколько минералов. Что ты будешь делать? С любопытством спросила Мия. Один простенький артефакт. Скоро сама увидишь. Я приступил к артефакторике. Через несколько минут я поднял с крышки печи прозрачный кристаллик размером с ноготь мизинца. Я порезал стилусом свой палец и капнул кровью на кристаллик. Он впитал в себя кровь и стал кроваво-красным. Это самая базовая версия электрического камня, пояснил я Мии. Смотри, я присел и вытянул ладонь к любопытной мордочке Ми. По кристаллу забегали электрические искры. Он связан со мной кровью, поэтому я могу чувствовать кристалл. По моей воле он способен выпускать электричество. И зачем тебе такая безделушка? Не поняла Мия. Она же даже атаковать нормально не может. Скоро увидишь. Я подошел к барону и сел у его трупа. Положил рядом с его головой мешочек с порошком ложной смерти. Затем вытащил из метки последний, третий предмет, небольшую коробочку с камнем воскрешения.